Давайте с вами обсудим, что вы хотите получить. Присевший передо мной на узорный стульчик молодой менеджер решительно взял быка за рога, видимо понимая, что время – деньги. И чем быстрее он определится с моими желаниями, тем быстрее получит деньги, которые так хочет, а вернее, буквально жаждет получить. Я снова повторил ему свою просьбу. Мне нужны самые расширенные базы знаний, которые только можно мне предоставить. Желательно, конечно, военной направленности, так как моя корпорация намеревается заниматься самыми разнообразными направлениями деятельности, и среди них вполне возможно и наемничество, и тут ничего не поделаешь. В основном наемниками могли быть бывшие военные, поэтому сталкиваться с подобными разумными, не имея с ними хотя бы равных шансов на выживание, мне бы не хотелось. Выслушав мои просьбы, парень на какое-то время буквально завис. Как я понял, он пытался сейчас выступать как промежуточное звено. Скорее всего, он переслал мою просьбу кому-то еще, кто имел доступ к таким базам знаний. Вполне возможно. И поэтому, я понимал то, что особо ничем не рискую. Хотеть никто не запрещает. А тот факт, что именно мне предлагают на продажу, это уже совершенно другое дело. И это дело касается больше самого этого молодого парня. Так как в данном случае, если он мне предлагает на продажу товар, являвшийся контрафактным, это его проблема и его вина. Я ведь тоже не дурак, и сидел сейчас, протоколируя все происходящее на нейросеть. Спустя несколько минут своих своеобразных раздумий, молодой парень сообщил мне о том, что имеется целый список баз знаний, которые могут мне пригодиться, и переслал его мне на нейросеть. Быстро проверив по привычке документы на наличие каких-либо вирусных внедрений, учитывая мою стандартную недоверчивость к разумным, я принялся и просматривать эти данные. Несмотря на то, что я хотел практически все, что тут имелось в полном объеме, но только стоимость некоторых баз знаний была достаточно велика. А что вы хотите? Например, та же самая база знаний «Полет для пилотов пятого ранга», имеющих отношение к истребителям, штурмовикам и торпедоносцам, была самая полная и современная. Разумный, который ее изучит, сможет спокойно пилотировать малые корабли пятого поколения, без каких-либо проблем. То же самое касалось и средних, а также и тяжелых кораблей. Учитывая тот факт, что у меня было оборудование четвертого и пятого поколений среди моих москитов, то я понимал то, что выбора просто нет. Придется закупаться подобными базами знаний. Также попутно я закупил базы знаний штурмовика, полный комплект баз, нейросеть плюс импланты. Все-таки тела штурмовиков нужно укреплять. Поинтересовавшись у своей нейросети, я узнал о том, что она спокойно может принять подобный имплант даже для укрепления моего тела. Так почему бы мне этого не сделать? Также я запросил данные по новейшим базам знаний для техников. А что вы хотите? Это же было современное оборудование, и оно стоило немало. А значит, и ремонтировать его нужно уметь. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, каким образом были установлены все эти устройства на мой корабль, если мои техники даже не знают того, как пользоваться или ремонтировать это оборудование. Вы, кажется, забыли, кто именно начинал все это строительство и подготавливал основную базу. Экспериментальный кластер Искинтов Ки-5012-56. Искусственный интеллект такого класса мог спокойно обойти любую защиту или блокировки. Кластер, который сейчас направлялся куда-то на территорию неизведанных регионов, достаточно быстро мог перепрограммировать попавшие ко мне оборудование, что позволило проводить работы, не имея лицензии и сертификатов. Но так же будет не всегда, кто знает, как повернется жизнь дальше. Лучше уж подстраховаться. Также мной были закуплены нейросети и импланты четвертого поколения, не имевшие военного направления, но являвшиеся результатом своеобразной конверсии. Эти нейросети были чем-то средним между военными и гражданскими. Для наемников – самое оно. Я предпочитал запастись подобным товаром, чем впоследствии его искать. Ну, представьте себе картинку, что я сейчас отправлюсь за рабами, которые все-таки согласятся войти в мой клан, а у них нейросети второго, или максимум, третьего поколения. И что мне тогда делать? Бежать обратно? Помогите, спасите, дайте мне приобрести? По сути, это довольно глупо, поэтому я намеревался избежать всех этих проблем. Лучше запастись всем необходимым заранее. Тем более, что деньги мне это пока что позволяли. Заметив то, как я трачу деньги, этот молодой парень предложил мне и официально что-нибудь приобрести. Ведь, Как оказалось, в этой корпорации для таких покупателей, которые приобретают базы знаний глобально, имеются определенные скидки, которые при дорогостоящих покупках могут вырасти значительно. Так что я приобрел у него также и несколько довольно интересных баз знаний для своих сестричек. Как я уже говорил, они должны прибыть моими помощниками. Учитывая то, что моя корпорация, наверное, все же будет разрастаться, мне наверняка понадобится кто-нибудь, кто будет заниматься всеми этими покупками и продажами. А на территории Содружества без специальных знаний и сертификатов это было просто невозможно. Разве что вот так, для себя лично, я мог что-нибудь купить самостоятельно. Но если мне нужно, к примеру, задействовать торговую площадку, то для этого нужны сертификаты торговца, биржевого брокера, или какого-либо казначея, продавца. Поэтому я закупил полный пакет подобных торговых баз знаний для своих сестренок. Пусть обе имеют возможность заниматься торговым делом, особенно учитывая тот факт, что одной придется искать нужные мне товары, а другой продавать то, что мы сюда привезем. Получив известие о том, что в систему Хармахрум все же вошел мой аширский носитель, я тихо усмехнулся. Как только мне был установлен банковский имплант и пополнен мой счет, я тут же оплатил все налоги сразу за два своих корабля. Диспетчер передал мне информацию о появлении носителя, а также маленькую приписку с благодарностью за то, что я оценил его услуги. Еще бы, то либо ему пришлось взять у меня пеню за несвоевременную оплату в размере пары сотен тысяч кредитов, которые ушли бы на счет государства, или он получил от меня 10 тысяч кредитов на свой личный счет, тем более, что за ему бы никакие премиальных не начислили. Это уже его проблемы, на что именно он дальше собирается жить. Я же в данном случае старался пойти ему навстречу, что явно должно было все-таки помочь этому диспетчеру стать ко мне более лояльным. Что поделаешь, но от этого разумного могло зависеть многое. Например, информация о том, какие корабли находятся в этой звездной системе. Я же не забыл о том, как на меня объявили охоту. Более того, мне же нужно было провести регистрацию кораблей, которые я притащил сюда. По сути, за мной был зарегистрирован только один корабль, тот самый «Колумб». Все остальное считалось трофеями, но их тоже нужно официально зарегистрировать в реестре Содружества, и поэтому я обратился к этому же диспетчеру с вопросом по поводу того, нет ли у него знакомых, которые могли бы мне в этом помочь. Естественно, что за мзду малую. Как я и ожидал, этот разумный тут же связался со мной и сообщил о том, что он сам с удовольствием мне в этом поможет. Все зависит только от размера корабля и принадлежности его к какому-либо боевому классу. С кораблями легкий крейсер и крейсер класса разведчик проблем не возникало. Каждый из них обошелся мне в среднем по 50 тысяч кредитов за регистрацию каждого. А вот с другими кораблями было немного сложнее. Аширский носитель был зарегистрирован как сверхтяжелый носитель объединенной эскадры флота Содружества. И его последнее место дислокации оказалось под большим вопросом. Тем более, что корабль был явно модифицирован после того боевого столкновения, что говорило мне на пользу. Ведь я утверждал, что этот корабль нашел на поле боя разбитым. При такой модификации этот носитель стоил дороже, чем в том виде, в котором он был ранее. Ведь я заменил в нем все то, что можно было. Гипердвигатель, маршевые двигатели, частично броня заменена, увеличено количество защитных систем в виде тех же самых автоматических пушек. Немного поразмыслив, этот диспетчер попросил с меня за регистрацию носителя 300 тысяч кредитов, и я согласился. А что вы хотите? Даже если примерно подсчитать стоимость этого корабля с его авиагруппой, то можно было понять то, что он стоил не меньше 200 миллионов кредитов. Так что, извините, выигрыш мне вполне понятен. Тем более, если я не смогу его продать здесь, то смогу его взять с собой куда-нибудь на территорию другой торговой системы, где смогу его продать, хотя и не так дорого, но все же. Также меня интересовал груз, который был сейчас в его трюмах, а это уже отдельный разговор. Видимо, придется мне задержаться в этой звездной системе, пока они не изучат базы знаний хотя бы до третьего ранга. Использовать торговые площадки мои сестры просто не смогут, а без этих торговых площадок я просто не буду знать реала всего происходящего на территории этой звездной системы. Это тоже стоило приличных денег, но имея разумного, который являлся старшим диспетчером этой звездной системы, и был не против получить определенную сумму денег, я прекрасно понимал один факт: такой знакомый разумный стоит определенных усилий. Так что, я не экономил. Тем более, что этот разумный сам буквально рвался мне навстречу, чтобы оказать такую помощь. Так почему бы мне не воспользоваться возможностью, но все же пообщаться с официальными лицами мне придется. Ведь во время регистрации возникла одна документальная коллизия. Как я уже говорил, в той звездной системе погибли корабли Империи Арвар, имеющие отношение к объединенной эскадре Содружества. Естественно, что и разумным, имеющим отношение к военному флоту этого государства, захотелось узнать, что на самом деле случилось с их боевыми товарищами. На этот вопрос у меня были заранее заготовленные ответы. Корабли, которые я там разграбил, были действительно сильно повреждены, поэтому я не стал их сюда тащить. Я так и ответил адмиралу Бирну Мугабе, появившемуся передо мной на виртуальном экране, который, недолго думая, принялся задавать вопросы. А вот останки офицеров, которые не носили на себе рабские ошейники, я кремировал и доставил сюда. Причем, нейросети этих разумных в отдельных боксах тоже были доставлены сюда. Все импланты и нейросети. Я не собирался их использовать для себя. Мало ли какие сюрпризы в них могли быть, если это оборудование военного направления. Кроме того, всегда существует возможность того, что те же самые представители Империи Арвар будут категорически против того, чтобы отдавать в руки постороннего разумного подобное оборудование. Адмирал тут же согласился встретиться со мной лично, чтобы получить из рук в руки все то, что я привез, и пообещал, что Империя этого не забудет. Очень сильно на это надеюсь, тем более, что во флоте Империи мне тоже не помешают знакомые, особенно, если учитывать тот факт, что один из адмиралов напрямую являлся контактом для контрабандистов. Этот адмирал заведовал военными складами, имеющими отношение к целому сектору Империи, и мог спокойно списывать современное оборудование и оформлять документы на его утилизацию. Чем часто пользовались контрабандисты? Если вы хотите знать о его возможностях, то как пример я вам приведу только тот факт, что именно с ним велись переговоры о покупке тяжелого линкора четвертого поколения, который сейчас находился на складах Империи ввиду своего устаревания и технического несоответствия. Устаревание, естественно, было по документам, но никак не иначе. Ведь этот корабль был спущен со стапелей строительной верфи Империи буквально год назад, но сейчас это было неважно. А учитывая тот факт, что тот самый адмирал мог сейчас быть под надзором службы безопасности Империи, я также понимал и то, что в данном случае мне необходимо искать и собственные каналы. Может быть, это обойдется и дороже, но в данном случае значения не имело. Пока у меня были деньги, я мог их тратить на себя и так, как считаю нужным. Именно поэтому, закончив свою беседу с представителем корпорации «Нейросеть» и забрав у него все свои покупки, не считая тех, что были не сильно законными и должны были прийти на борт моего корабля немного позже, я бросился к Колумбу. Вернее, я направился в космопорт, где меня уже ожидал челнок. Мне нужно было срочно добраться до Колумба, чтобы передать военным Империи то, что я привез для укрепления отношений с этим государством. Кто-нибудь, конечно, заявит мне о том, что в данном случае с моей стороны довольно глупо связываться с государством работорговцев. Я бы так не сказал. Начнем хотя бы с того, что здесь я могу усилить свой клан за счет разумных, которые точно так же, как и другие несчастные, попали в критическую ситуацию. Оставшись перед выбором, стать рабами или получить хоть частичную, но все же свободу, эти разумные скорее всего выберут то, что нужно мне. А для меня важно другое. Для меня важна результативность. И каким образом я ее достигну, меня не особо беспокоило. Империя благодарна за заботу о ее гражданах. Когда я передал бокс с прахом погибших офицеров, а также и боксы с нейросетями прямо в руки пожилого адмирала, арварца, прибывшего на борт буквально следом за моим челноком на тяжелом штурмовом челноке Империи Арвар, имевшим отношение к пятому поколению. Как я уже говорил, у этого государства технологический рывок в развитии выражался именно в увеличении количества стволов и толщине брони, так что вы можете представить этого грустного колобка, который с натужным воем своих двигателей грохнулся на мою полетную палубу. А уж про стволы, торчащие во все стороны, я даже не говорю. Чего стоил только ствол, установленный в нем довольно крупной пушки, закрепленной намертво, для стрельбы прямо по курсу следования этого маленького кораблика. Для чего это было нужно? Ведь я по калибру видел, что это орудие примерно соответствует орудиям главного калибра среднего крейсера этого государства. Для чего это нужно? Кто-нибудь может подумать, что это что-то вроде плазменного резака, чтобы дырку в борту противника сделать для пролета вовнутрь и для высадки десанта. Но рядом были заметны также и те же самые плазменные резаки. Странно. Честно говоря, на месте разумных, которые принимали подобное оборудование на вооружение, я задался бы вопросом по поводу его функциональности. Ну, сделает он один-два выстрела подобной пушкой, но если я знаю, что он так вооружен, то сразу же постараюсь его долбануть первым. Что за глупость? Да и зачем было утяжелять этот маленький кораблик, и так обвешанный толстой броней еще и таким оружием? Какая основная задача у штурмового челнока? Он должен долететь до вражеского корабля целым, отбившимся от нападения всех москитов, и как можно быстрее высадить десант. Все. А тут, нет, я не понимаю некоторых целеустремленных жителей империи. Но это уже мое личное субъективное мнение. Я был рад вернуть этих разумных родственникам, учитывая то, в какой ситуации они оказались и каким образом погибли. Постарался я тоже ответить адмиралу такой же пафосной речью, которая должна была передать торжество момента. Нам пришлось очень сильно постараться, чтобы изъять останки этих разумных из-под носа боевых дронов АИ. Но нам это удалось, и мы счастливы, что вернули их домой. Честно говоря, я не был уверен в том, что говорю правильные слова, но на глазах этого разумного, которому на первый взгляд было не меньше 50-60 лет, выступили неподдельные слезы. Видимо, я зацепил какую-то больную струну, что он принялся едва не плакать, но это не имело значения. Значение имел сам факт того, что после такой пафосной речи, я вежливо пригласил адмирала отдохнуть в моих покоях и выпить хорошего вина. Благо, что даже не территории фронтира можно было найти что-нибудь оригинальное. Например, у дворян империи Арвар в моде сейчас было легкое вино со цветочным привкусом. По сути, для меня это было нечто вроде какой-то цветочной эссенции, но что вы хотите от студента, который вместе с механиками в автомастерской пил такой денатурат, от которого просто кишки наизнанку выворачиваются. Но сейчас и это было неважно. Адмирал Бирну Мугаби согласился, и мы с ним неплохо так посидели. Он старательно рассматривал мой корабль, а также и все то, что я мог ему предложить. Естественно, что предлагать я ничего пока не собирался. Я рассказал ему о том, какие сложности возникли во время борьбы с боевыми дронами АИ. А учитывая то, сколько их он увидел уже у меня на борту, то можно было понять, что этот разумный был просто впечатлен. А вы не хотите поучаствовать в столкновениях с этими искусственными созданиями со стороны нашей империи? Задумавшись о чем-то о своем, этот разумный косо на меня посмотрел, закинув такую удочку, которая явно должна была выяснить мою лояльность к их государству. Просто иногда возникают проблемы с вторжением их эскадр, и приходится собирать довольно крупные соединения боевых кораблей, что связано с большой потерей времени. Ваш корабль довольно современный, скорее всего, также и неплохо вооружен. Было бы, конечно, хорошо, если бы вы поддержали империю в паре, тройке таких сражений. Думаю, что мы бы это оценили еще больше. Естественно, что я не отказался от подобного, а почему бы нет? Тем более, если меня поддержат тяжелые пушки современных линкоров империи. Однако, в ближайшее время я все же собираюсь заняться своими личными делами, так как возникли некоторые проблемы с представителями Федерации Неви, которые решили замахнуться на то, что принадлежит мне. Да, и про конфликт с руководством одной из колоний, являвшейся протекторатом империи Арвар, я тоже не забыл упомянуть. Услышав о том, что какие-то откормленные гражданские харши пытались ограбить того, кого он буквально только что назвал другом империи, адмирал Бирну Мугаби взорвался ничем не прикрытой руганью и агрессией. «Я, надеюсь, вы никому об этом не сообщали?» Кое-как успокоившись, военный посмотрел на меня и покачал головой. «К сожалению, в колониях бывает такое, но в этом случае они перегнули палку. В ближайшее время я пошлю туда проверяющих, и если ваша информация подтвердится, то руководство колонии ответит за свои действия. А я постараюсь сделать так, чтобы они прокляли тот момент, когда вообще попытались связаться с вашим кораблем, чтобы начать у вас что-то требовать. А зачем мне кому-то что-то сообщать?» Удивленно пожал я плечами, подавая своему собеседнику еще один бокал легкого цветочного вина. «Я же направлялся сюда, здесь я и собирался попросить о справедливости, вот вам и сообщил. А дальше, как ваша империя решит, так и будет. Мне пришлось, Конечно, ответить агрессией на поведение этих разумных, но их корабли открыли по мне огонь, едва не пробили силовое поле моего корабля. Я ответил тем же. То, что их корабли в результате пострадали, так это уже не моя вина. Только вот одно меня беспокоит. Из-за этих идиотов планетная система с вашей колонией может остаться без защиты. Кто будет за это отвечать? Естественно, что адмирал тут же начал собираться. Такие проблемы нельзя было оставлять без надзора. Тем более, что пираты, в виде тех же самых мзинов, с большой радостью опустошат беззащитную колонию. Но перед расставанием мы обменялись с этим военным контактами. Как я уже говорил, такие связи всегда пригодятся. Все зависит только от того, насколько ты будешь хитер, чтобы не делать лишних глупостей. А пока я провожал адмирала до его челнока, то попутно постарался выяснить у него название хорошего торгового дома, который торгует рабами, и может мне предоставить специалистов. Ведь у меня были довольно большие потери за последнее время. Я прекрасно понимаю, что говорю глупости. Какие у меня могли быть потери, учитывая тот факт, что на борту моего корабля только представители моего клана, и больше никого, да и никаких активных боевых действий я не вел. Но это же не суть важно. Должен же я был найти причину для покупки рабов. Адмирал тут же предложил мне обратиться к торговому дому Прига, контакты которых он сам и сбросил мне на нейросеть. Теперь во время торговли я смогу сослаться на него, а ссориться с военным адмиралом империи никто не будет, ведь его корабли могут испортить им торговлю, например, пару раз всего лишь перехватив корабль с грузом, и во время досмотра обнаружив что-нибудь запрещенное даже на их территории, поэтому я мог надеяться на достаточно честную торговлю и не сильно высокие цены. Ну, а пока мне все равно придется подождать хотя бы несколько дней, пока мои сестры изучат базы знаний по торговле, чтобы я имел возможность воспользоваться торговыми площадками и распродать все ненужное мне барахло, а это было время, даже при помощи разгона и медицинских капсул, не меньше недели, так что придется ждать. Но в данном случае я жду именно того, что выгодно мне, и не менее того. Старик, интересная у вас скульптура. Довольно раскормленный арварец прошел мимо тяжелого штурмового скафа пятого поколения, в который был заперт пожилой Гарок, у которого удалили нейросеть, и теперь он даже не мог пошевелиться в этой металлической оболочке. Я даже не ожидал того, что над рабами можно так развлекаться. Могу сказать одно, у вас много весьма интересных фантазий. Да, я и сам иногда удивляюсь своей выдумке. Молодой паренек, который еще не так давно вообще был несовершеннолетним, хитро усмехнулся и подмигнул в ответ на разъяренный взгляд старика, который теперь просто ничего не мог поделать, так как в этом скафе он мог хоть с ума сойти, хоть и наораться до кровавых соплей, но его все равно никто не услышит. Проблема была в том, что этот старик слишком наглый. Он очень любил мне угрожать, рассказывая какие-то детские сказки о том, что якобы за него кто-то там заступится. Я не знаю, кто собирался за него заступаться или платить за него долги. Это меня сейчас не интересует. Дело в том, что этот умник, видимо, совершенно не задумываясь о последствиях, пытался меня обокрасть. Поэтому я решил наказать его подобным образом. Ну, что ж, могу сказать одно, арварец спокойно сел в роскошное кресло, предложенное ему хозяином помещения, и плавно поднял бокал с легким вином, которое сейчас было в моде на территории империи Арвар. Вы действительно оригинальный человек, я с таким никогда не сталкивался, и уже только за это благодарен судьбе. Но насколько я уже узнал, этот вид развлечения вы уже даже лицензировали, у вас, наверное, в таких делах большой опыт. Да, в этом случае по-другому просто не получается, рассмеялся в ответ молодой паренек, также спокойно присевший напротив своего оппонента, с таким же бокалом вина. Вся проблема в том, что слишком много разумных пытается украсть то, что принадлежит мне, хотя я им на это не давал никакого разрешения. То же самое и здесь. По сути, я не разрешал ему пытаться забрать мои деньги, но он на это решился, и поэтому мне пришлось принять меры. Теперь же, он наверняка давно уже проклинает себя за подобную глупость, но поздно. А можно узнать, чем же он мог пытаться вам угрожать? Сделав глоток вина, арварец внимательно посмотрел на мальчишку, которого всерьез-то и воспринимать не получалось, по крайней мере, на первый взгляд. У вас такой сильный и мощный корабль, имеется даже носитель, который я слышал, вы собираетесь продавать, но это не мое дело. Мне хотелось бы выяснить главное, какой резон этому старику пытаться угрожать тому, кто выше него по положению. Он настолько нагл, если он раб, то должен знать свое место. Теперь-то он его знает. Усмехнулся в ответ мальчишка, пожав неопределенно плечами, и косо посмотрев на старика, который все так же не сводил с него ненавидящий взгляд. Но усвоил ли он этот урок, я узнаю немного позже. А угрожал он мне тем, что якобы имеет отношение к какому-то довольно серьезному клану Гараков. И даже рассказывал мне жуткую сказку о том, что сам является чуть ли не главой этого самого клана. Вот только проблема для него заключается в том, что я навел справки. В этом клане Гараков действительно не так давно сменилось руководство. И, к его сожалению, старый глава этого клана скончался, а его внук занял место своего деда. И вряд ли они оценят появление такого родственника. Скорее всего, они постараются оторвать ему голову, и до меня захотят добраться. По крайней мере, на их месте я бы так и поступил. Да, мой молодой друг, я тоже так бы сделал. Снова отпил вина аварец, поставив бокал на узорный и достаточно красивый столик, стоявший рядом с его креслом, после чего серьезно посмотрел прямо в глаза своего молодого оппонента. Но сейчас, я думаю, мы здесь собрались не для этого. Давайте обсудим то, что же вы хотели получить от моей семьи. Дальнейшая беседа двух этих разумных сосредоточилась вокруг желания мальчишки приобрести специалистов для своего клана. Самому же Сибраду Кари оставалось только исходить на пену от злости, так как он сам прекрасно понимал, что в данном случае его действительно использовали как своеобразное украшение интерьера. Хотя сам бывший глава клана контрабандистов с большой радостью бы сейчас вцепился в горло этому нахалу, чтобы перегрызть его. Но, к сожалению, теперь сделать что-либо подобное у него просто не получится. Этот Хардарандер слишком хорошо знал свое дело, и поэтому сделал все возможное, чтобы обезопасить себя от любой попытки старого Гарака вернуть власть в свои руки. Хотя о какой власти сейчас могла идти речь? У старого контрабандиста не осталось ничего. Все его планы были просто уничтожены этим молодым нахалом, который, словно издеваясь над стариком, рассказал ему о том, как обманул Сибраду Кари, спровоцировав его бегство и украв у него таким образом все ценное, что только имелось. Так что старику теперь оставалось только скрипеть зубами от злобы, надеясь на то, что хоть кто-нибудь когда-нибудь все же сумеет отомстить этому молодому нахалу, вынудив того ответить за все то, что он уже натворил в этой жизни. Но для того, чтобы даже попытаться это сделать, ему нужно было хотя бы прожить до такого момента, а мальчишка ему такого шанса, видимо, не оставит. Все эти издевательства уже доходили до крайностей. Удалив у своего врага нейросеть, этот мальчишка превратил старика в свою игрушку. Он действительно зарегистрировал новый вид развлечения именно в Империи Арвар. В других государствах подобное вряд ли бы оценили, а вот там, где жили сплошные работорговцы, подобное было в порядке вещей. Более того, великие семьи империи наверняка оценят подобную фантазию. Об этом напрямую заявил только что представитель торгового дома Прига, который был одним из богатейших разумных в этой звездной системе. А ведь Сибраду Кари не так давно сам планировал попасть сюда, все только ради того, чтобы самому закрепиться в империи Арвар и стать хозяином. И даже был уверен в том, что все до мелочей продумал. Но этот наглый мальчишка, человек не оставил ему единого шанса. Он словно заранее знал, что намеревается предпринять его оппонент, и поэтому он предпринял все возможные меры, чтобы избавиться от старика, желающего всего лишь жить в свое удовольствие. При этом, сам намеревался получить все возможные бонусы, которые только было можно от этой жизни. Но теперь это просто невозможно. Давайте будем честными. Мальчишка действительно лишил старого Гарака всех возможностей. Он даже теперь не мог позвать на помощь. А учитывая отсутствие у него теперь еще и нейросети, то можно было понять, что без всего этого старику оставалось только одно – молча наблюдать за происходящим, проклиная в душе свою нерешительность, которая не позволила ему самого начала превратить этого наглого ребенка, человека, в раба. Единственное, что его тогда сдерживало, это присутствие тех, кто мог предъявить на этого мальчишку настоящие права, тех самых боевых котов-мзинов, которые в данном случае совершили серьезную ошибку, когда посмели этого мальчишку освободить. С их стороны это была очень серьезная ошибка, которую необходимо было учитывать, но теперь уже делать было нечего. Этот молодой нахал действительно оказался весьма хитер, если умудрился поймать в свою ловушку главу клана Мбушер, который сам надеялся его использовать. Что бы теперь старый Гарак не предпринимал, Все его действия не имели никакого смысла, и даже члены клана этого мальчишки продолжали издеваться над ним, даже не пытаясь подумать о том, что этот старик, над которым они так нагло смеются, может быть действительно для них в чем-то опасен. Не понимают главного, недооценивая подобным образом своего противника, они сами действительно совершают очень серьезную ошибку, такую же самую ошибку, какую не так давно совершил и сам Сибра Дукари. Теперь же он не собирался недооценивать своего врага. Единственное, чего старику сейчас не хватало, так это одного маленького шанса. Шанса отомстить. Ради этой возможности он был сейчас согласен буквально на все, лишь бы получить подробную возможно, и рассчитаться за все, что этот наглый мальчишка пытался сделать с ним. Вот только где-то в глубине души бывший глава клана Гараков буквально чувствовал тот факт, что этот молодой нахал не даст ему такой возможности. Он словно заранее понимал главную свою проблему, которая буквально улыбалась и кричала о том, что этот молодой разумный ни в коей мере не пожелает оставить старика без присмотра. Он словно заранее понимал тот факт, что старый контрабандист представляет для него угрозу, и поэтому делал все возможное, чтобы не дать этому пожилому разумному хотя бы как-то попытаться освободиться. Хотя о какой попытке сейчас могла идти речь, ведь в данном случае можно было понять тот факт, что он теперь просто пустое место. Отсутствие нейросети лишало его возможности вообще каким-либо образом влиять на ситуацию, в которую он попал. А эта ситуация с каждым прожитым им мгновением просто ухудшалась. И тут он ничего не мог поделать. Этот молодой разумный практически постоянно продолжал насмехаться над своим пленником, унижая его все больше и больше. Сейчас уже можно было говорить многое. Но одна проблема, которая существовала перед бывшим главой клана, никуда не исчезала. Он находился в плену у разумного, который был на него очень зол. Но ведь он точно так же поступает со своими оппонентами. Старик, по сути, ничем от него не отличается. Он точно так же хотел всего лишь получить себе полезного раба, и все. Взять хотя бы, к примеру, тех же самых соклановцев этого молодого мальчишки, все они были фактически его рабами. Все только по той причине, что он загнал их в огромные финансовые ямы, и теперь эти разумные были вынуждены работать на него, выполняя все, даже малейшие прихоти, лишь бы получить возможность освободиться. Сам же Сибра Дукари, по крайней мере, бывший глава клана Мбушер, хотел действовать наверняка. Вот только слушать его никто не будет. После пыток у подчиненного Хардарандра, старик просто жутко боялся самого звука передвижения странного бронекостюма этого разумного существа. И откуда только этот мальчишка нашел подобного монстра? Этот палач буквально наслаждался каждым мгновением боли, которое он доставлял своему оппоненту. Да что там говорить, буквально через пару часов после того, как он сам попал к этому палачу в руки, опытный контрабандист, который считал себя могущественным разумным фронтира, а также и не поддающимся ни на какие провокации или подобные виды испытаний, орал как младенец, и умолял о том, чтобы его выслушали. Он был готов рассказать все, что угодно, все то, что только захочет этот странный разумный в полностью закрытом бронированном доспехе. Именно поэтому, вторая встреча с мальчишкой, которому при первой встрече после того, как он попал в плен, бывший глава клана Гараков пытался угрожать, прошла совершенно на другой ноте. В этот раз Сибра Дукари умолял этого разумного не отдавать его на растерзание странному монстру в полностью закрытом бронированном скафе неопределенного поколения. И говоря это, бывший глава клана Мбушер совершенно не шутит. Этот разумный действительно был очень необычным. Его странный скаф внешне выглядел как будто что-то старое, но при этом полностью закрытое. У него даже не было прозрачного щитка на лице. Как он что-то видит? Наверное, у него имеются какие-то датчики или встроенные сенсоры. Старый Гарак слышал о том, что существуют древние скафы, имеющие отношение к различным расам, которых уже нет на территории галактики. Эти расы так и назывались ушедшие. Под этим названием ученые Содружества объединили несколько десятков разумных рас, которые имели когда-то довольно сильно развитые технологии и могли очень сильно и неприятно удивить своих врагов. Их защитное оборудование действительно поражало и удивляло. Вот только чем больше он сталкивался с странным отношением этого мальчишки, тем больше понимал один очень страшный для себя нюанс. Этот мальчишка действительно не тот, за кого его все принимали. Слишком уж он профессионально действовал, словно заранее все просчитывал и учитывал. 15-летние мальчишки себя так не ведут. А значит, можно было понять одно. У этого мальчишки за спиной есть опыт жизни, довольно серьезный и большой опыт, про который он просто никому не рассказывал. Уже только поэтому можно было понять тот факт, что он действительно опасен. Опасен настолько, что бывшему главе клана необходимо было заранее учитывать подобное противостояние, и даже постараться найти какие-то пути для соприкосновения. С этим мальчишкой можно было либо откровенно воевать, атакуя его силами всего клана, либо договариваться. Но про договоренности глава клана сейчас даже не думал. Сибра Дукари пытался с ним договариваться. Вот только старые инстинкты мошенника, которые у него были, сработали в первую очередь, и ничем хорошим для него самого это все не закончилось. Все только по той причине, что он действительно недооценивал этого наглеца. Старый Гарок считал, что он в своем праве. И какой результат он получил от подобных поступков? По сути, никакого. Ничем хорошим для него все это не закончилось. После агрессии, которую к нему проявил сам бывший глава клана Мбушер, мальчишка нанес ответный удар, и такой силы, что старик просто оказался заранее в проигрыше. Теперь, конечно, можно было говорить о многом, особенно сидя в этом скафе, который стал для него своеобразным гробом. Да-да, этот мальчишка закрыл его в металлический гроб, и теперь старательно показывал всем своим гостям, демонстрируя тот факт, что у него в руках разумный, который когда-то посмел его предать. Причем он не забывал постоянно об этом упоминать. Предательство, тут еще неизвестно, кто кого предал. По крайней мере, сам бывший глава клана не позиционировал себя предателем. Но мальчишке было все равно. Хардар Андр издевался над ним, и теперь даже слышать не хотел о какой-либо логике. Хотя старик неоднократно давал понять этому мальчишке, что его лучше действительно выпустить, и попытаться с ним договориться. Самое смешное для этого молодого паренька было в том, что Сибра Дукари именно требовал, чтобы человек с ним договаривался. А что в этом такого смешного? Почему обязательно нужно смеяться? Однако, мальчишке было на это все наплевать. Он издевался над своим пленником так, как не мог продумать свои издевательства даже сам бывший глава клана Гараков. Более того, создавалось впечатление, что мальчишка на нем буквально отрабатывает свои новые фантазии, раз за разом издеваясь над стариком тем, что все это он старательно регистрирует. Регистрирует и продает лицензии на свои все новые и новые изобретения тем же самым работорговцам. Взять хотя бы этого жердяя, который сейчас сидел с ним, просто общаясь. Во время общения, этот арварец не забыл упомянуть о том, что неплохо было бы его семье приобрести лицензию на такой вид издевательства над рабами, живая статуя. Ведь они смогут предоставлять такой вид развлечения богатым арварцам, за умеренную плату. Естественно, что мальчишка оказался достаточно хитер, чтобы не афишировать своей принадлежности к подобному виду развлечений. Он согласился предоставить лицензию этим разумным всего лишь за 50% дохода. Услышав эту сумму, старик, не скрывая своей злости, выругался, так как прекрасно понимал тот факт, что в данном случае он действительно ошибся, когда начал обманывать этого мальчишку. После заключения с ним контрактного договора, когда этот мальчишка дал ему 15% от общего дохода, сейчас он понимал тот факт, что 15% – это была просто огромная выгода, на которую нужно было буквально молиться. И обманывая этого мальчишку, Сибра Дукари вредил всего лишь самому себе. Теперь же доказать обратное просто не получится. Все говорило о том, что он уже упустил свой последний шанс. Но где-то в глубине души, у старого главы клана контрабандистов все еще тлела надежда. Он надеялся на тот факт, что мальчишка, который настолько хитер и заранее продумывает все свои поступки, не может совершить такую серьезную ошибку. Особенно учитывая тот факт, что в его руках сейчас имеется буквально все для того, чтобы занять место клана контрабандистов, упустившего свои возможности. И все только из-за глупых поступков. Старик уже знал, что его родственники фактически утратили положение лидирующего клана на территории Фронтира, которого он так долго добивался. Хотя бы по той причине, что в первую очередь им следовало понимать то, что эти разумные сами себя подставили. Узнав о том, что есть возможность избавиться от тяжелых кораблей клана, которые представляли серьезную угрозу, этот мальчишка не преминул воспользоваться этим шансом, и во время своего бегства просто подорвал 3 линкора, освободив себе дорогу. Хуже всего был тот факт, что сам Сибра Дукари ему в этом поспособствовал. Но изменить ситуацию теперь уже не получится. Клан Мбушер понес огромные потери. Тем более, что этот наглый мальчишка, устроивший такую трепку контрабандистам, умудрился обзавестись собственным и весьма мощным кораблем. Этот корабль был настолько велик, что линкоры империи Арвар, которые имелись ранее в руках клана Гараков, выглядели по сравнению с ним маленькими щенками. Более того, разрушительную силу этого корабля глава клана видел собственными глазами. Этот мальчишка просто наслаждался унижением старика, таская живую статую с собой буквально везде. Он ему постоянно демонстрировал Гараку то, что происходит. Например, в одной из периферийных систем, где была колония арварцев, местное руководство решило попытаться немножко пощипать кошелек этого мальчишки. Это было и не мудрено, почему бы им этого не сделать, если они могут себе подобное позволить. Однако их боевые силы состояли всего из двух тяжелых крейсеров, которые попытались обстрелять корабль мальчишки. Рассчитывая на то, что этот молодой наглец сам спровоцирует столкновение, старик неожиданно понял, что парень не настолько глуп. Он дождался, пока крейсера сами первыми откроют огонь. Видимо, аварцы даже не пытались понять того, с чем именно они столкнулись. Поэтому, даже не прицеливались как следует. Большая часть снарядов разорвались, пролетев мимо его корабля, но несколько все же врезались в силовой щит, окружавший этого гиганта. Получив необходимые подтверждения о пиратских намерениях хозяев этой звездной системы, мальчишка просто открыл огонь на поражение. Ему понадобилось всего два залпа, чтобы от двух тяжелых крейсеров империи Арвар остались одни воспоминания. После чего, он ушел из этой звездной системы, так и не заплатив за проход. Ну, да, Сибра Дукари сам отлично понимал, что, имея подобную силу, тоже не стал бы ни за что платить. Но этот нахал действовать по-другому. Он действительно не собирался ни за что платить. Он намеревался любой ценой доказывать всем то, насколько он силен. Видимо, за тот год, который он провел на территории звездной системы кланом Бушер, ему надоело то, что все разумные считают его слабым и недалеким. И теперь он старательно позиционировал себя как опасный монстр, которого действительно нужно опасаться. Как бы теперь ни обстояли дела, но старому Гараку приходилось учитывать тот факт, что мальчишка обошел его по всем пунктам. Он лишил его любой возможности даже обратиться за помощью, изъяв у него все импланты и нейросеть. Он забрал у Сибра Дукари все средства. Точно так же поступил бы и сам бывший глава клана. Именно поэтому он понимал, что наткнулся на такого же хищника, как и он сам. Вот только этот самый хищник не хотел оставлять ему самому ни единого шанса. И старый контрабандист буквально кожей чувствовал, что его время действительно заканчивается. Так как мальчишке уже надоело демонстрировать живую статую своим гостям, пару раз он уже просто забывал про старика, оставляя его где-то в закоулках и уголках своего помещения, на долгие часы, а то даже и дни. Пару раз старику пришлось поучаствовать в торгах, мальчишка продавал своих пленников. Неожиданно среди них оказалась довольно серьезная группа наемников. Видимо, глава корпорации Гамаюнка, которая продолжала свое противостояние с кланом Бушер на поприще контроля азартных игр на территории Содружества, никак не могла успокоиться. Ну, что ж, это было слабым утешением для старика. Ни один он оказался настолько глуп, чтобы схлестнуться с этим мальчишкой в хитрости и жестокости. Теперь, конечно, можно было понять, что скорее всего сам этот мальчишка не был 15-летним. Хотя бы по той причине, что сейчас, когда ему должно было быть от силы 16 лет, этот Хардарандр уже установил себе довольно мощную нейросеть, которая наверняка стоила огромные деньги. Если это правда, и нейросеть мальчишки имеет отношение к цивилизации спалотов, то в данном случае можно понять одно: у этого мальчишки было слишком много денег на руках. Более того, эти нейросети являлись биологическими устройствами и были одноразовыми. Ни удалить, ни как-то вскрыть их было просто невозможно. Доступ к информации, хранящейся в такой нейросети, мог дать только хозяин, и никто более. Про такие устройства ходили целые легенды по Содружеству. Судя по всему, часть легенд была правдой. Раз этот мальчишка решился приобрести себе подобное устройство, уже только поэтому можно было понять то, насколько кризисная ситуация сложилась вокруг старого Гарака. Он многих факторов не учел. Скорее всего, этот мальчишка тоже был плодом воздействия того самого артефакта древних одноразовый заместитель. У мальчишки его возраста не могло быть столько опыта и знаний, которые он старательно демонстрировал. А если он был более взрослым, то можно было понять одно: этот разумный мог попасть в тело мальчишки только в одном случае, если он умирал, и ему нужно было срочно сменить тело. Не учитывая этого фактора, бывший глава клана контрабандистов совершил очень серьезную ошибку, из-за нее теперь расплачивается. Но кроме него эту ошибку совершали и все другие разумные, оставалось только надеяться на то, что когда-нибудь кто-нибудь до него все-таки доберется. Думая об этом, Сибра Дукари не сдерживала скрежета зубов. Проблема была в том, что те самые девчонки, которые могли быть его опекунами, и которых старательно разыскивала служба безопасности клана по всей планете, в той самой звездной системе, оказались у этого мальчишки под контролем. Этот мальчишка сразу же, как только они появились поблизости, захватил этих девушек и вывез на свою секретную базу на территории степей, где имел свой собственный корабль. Как и каким образом у него появился этот корабль, старику сейчас было не слишком понятно. Он слышал разговоры о том, что этот корабль был прямо там и построен. Но все это глупость. Как мальчишка без нейросети и без специальных инженерных мощностей мог вообще сделать что-либо подобное? Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что у него же клан занимался ремонтом техники. Почему бы он не мог построить себе корабль? Дело в том, что у клана контрабандистов была своя собственная верфь, на которой можно было строить корабли, но гарыки этого не делали. Это очень дорогое дело. Вот где он взял все эти модули, где он взял все необходимое для постройки, где он, демоны его задери, вообще взялся на этой планете. Сейчас Сибра Дукари просто ненавидел себя только за то, что оказался слишком недальновидным. Он, кто считал себя весьма хитрым и заранее продуманным разумным, легко и просто попался в ловушку этого паренька. На его глазах этот мальчишка нагло продал в рабство всех своих пленников, среди которых был тот мальчишка, который должен был стать донором тела для старого контрабандиста. Таким образом он словно издевался над стариком, показывая ему бессилие старого гарока и невозможность каким-либо образом остановить противника. Более того, он даже самого бывшего главу клана предлагал продать в рабы, но Сибра Дукари был слишком стар, и его никто не захотел покупать. Сколько ему жить осталось? После пыток старик уже себя даже не узнавал. Он состарился лет на 20 и был тем древним стариком, который по сути не интересовал уже никого из рабовладельцев. И поэтому мальчишка сделал из него живую статую и снова на этом заработал. Честно говоря, старый контрабандист не понимал того, как все это приходит ему в голову. Почему все эти фантазии и мысли не пришли в голову ему самому? Ведь это все было простым до невозможности, теперь же это все не имело значения. Когда его потащили боевые дроны в шлюзовую камеру, где ему дали переодеться в скаф второго поколения Империи Арвар, старый контрабандист понял, что его время закончилось. Судя по всему, мальчишка не собирался оставлять его в живых до конца жизни. Хардарандер просто намеревался избавиться от своего врага, которого использовал в качестве наглядного пособия. Что бы Сибра Дукари не говорил, как бы и не умолял стоявшего поблизости в тяжелом бронированном скафе Республики Хагдан мальчишке, тот просто качал головой, спокойно и даже как-то равнодушно наблюдая за тем, как его помощник в том самом тяжелом бронированном скафе упаковал пленника в его новый наряд. Для чего этот мальчишка надевает на него скаф второго поколения? Ведь подобным оборудованием разумные могут пользоваться и без нейросети. По крайней мере, так бывший глава клана Мбушер думал раньше, прежде чем на него натянули этот костюм. Когда он увидел показатели на внутреннем экране этого скафа, старик понял, что его время вышло полностью. Воздуха там было всего лишь на 1 час, и скаф был полностью под внешним контролем. Изнутри его было невозможно как-либо активировать или подключить. Для этого нужна была, как ни странно, та самая удаленная у него нейросеть, но ее не было. После того, как ему сзади какой-то металлической скобой сцепили руки и ноги, превратив в неподвижную статую снова, старик молча посмотрел на этого молодого парня, который снова равнодушно покачал головой, заметив вопросительный взгляд старика. «Ты, кажется, хотел иметь много денег и жить в свое удовольствие», спокойно достав сумку с несколькими пустыми банковскими чипами, о чем говорила индикация на этих пластиковых квадратах. Этот наглый мальчишка просто запихнул их в карманы старого скафа, после чего ласково похлопал пленника по закрытому шлему. «Ты получаешь то, что хотел. Так будет со всеми, кто пытается меня использовать. Если бы ты соблюдал правила нашей договоренности, то ничего бы этого не произошло. Но теперь уже поздно переигрывать ситуацию. Тебе пора». Вскипев в душе, Сибра Дукари не успел ничего выкрикнуть в ответ. Открывшийся сзади шлюз четко дал ему понять, что произойдет, ведь сейчас они находились недалеко от звезды этой системы работорговцев, куда он тоже так рвался. Вот только старик надеялся стать здесь хозяином, а никак не бесправным рабом, которого просто используют как игрушку, а потом выбросит. Он предпочитал сам так поступать, но теперь уже ничего не поделаешь. Из его рта вырвался хриплый крик, когда помощник мальчишки, про которого никто даже не догадывался в клане Мбушер, решительно и бескомпромиссно схватил его за связанные за спиной руки и вытолкнул сквозь легкое силовое поле, которое не допускало ухода из шлюза атмосферы, как раз прямо в сторону светила. Гибель старика будет, судя по всему, очень жестокой, ведь он несколько часов будет лететь в сторону местного солнца. Если мальчишка рассчитывал на это, то зря. Старый организм контрабандиста просто не выдержал всех этих издевательств. И когда это странный Харон выталкивал старика сквозь эту самую завесу силового поля, хриплый крик, вырвавшийся из рта бывшего главы одного из могущественных кланов Фронтира, на самом деле был предсмертным. Сердце старика остановилось. Оно просто не выдержало всех этих событий. Компенсировать нервные потрясения ему было просто нечем. Ведь, по сути, та самая нейросеть, которая должна была следить за состоянием организма своего хозяина, была удалена. Но, видимо, этого мальчишку подобные нюансы не беспокоили. Оскалив в предсмертной гримасе свой рот, застывшими глазами старик смотрел сквозь автоматически потемневшие забрала шлема своего скафа, который продолжал медленно лететь в сторону местного солнца, унося тело несчастного, который всего лишь хотел получить свое. Да-да, рассчитывал получить то, что принадлежит ему по праву. Ведь та самая звездная система Йод-658-13 была его собственностью, так почему же он не может рассчитывать на подобное? По крайней мере, он так считал. Но теперь, только из-за одной маленькой ошибки, которую он допустил первый раз в своей жизни, старый опытный контрабандист глупо погиб, выброшенный из шлюза корабля в сторону ближайшего светила. Вообще-то раньше он так и поступал, но кто же знал, что когда-нибудь наступит момент, когда поступит так же и с ним. Последними словами, которые он хотел выкрикнуть этому мальчишке, было как раз предупреждение о том, что он тоже часто недооценивается своих врагов. Например, он все-таки недооценил клан контрабандистов, которые все равно найдут вора и рассчитаются с ним. Его внук был слишком упрям, чтобы позволить этому наглецу исчезнуть со всеми богатствами клана. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы старику о том, что он сам не так давно хотел обмануть клан Мбушер и украсть у них все сбережения. Но вы же не равняете какого-то человека и настоящего главу клана одного из могущественных кланов Фронтира. Это просто глупо, даже если представить подобное развитие событий, но все это уже не имело значения. Тело несчастного разумного, который погиб так жестоко и незаслуженно, медленно дрейфовало в сторону местного светила еще несколько недель, и только потом оно сгорело в короне этой звезды, как какой-то никому не нужный мусор. Обидным для старика могло быть только то, что действительно в тот момент про него вообще уже никто не вспоминал, ни его родственники, ни его бывшие друзья, ни даже его враги. Тем более, что врагам уже было все равно. В тот момент они уже добивали остатки его клана, сражаясь за контроль над звездной системой Йод-658-13, где была расположена средняя верфь. И если бы старый Гарок видел все это, его сердце не выдержало бы еще раньше, ведь все его труды были просто уничтожены. Уничтожены из-за одной маленькой ошибки. Он всего лишь недооценил своего врага.